Казни меня. Казни меня, но выслушай. Тебя хотят с твоей царицей развести. Так вот оно в чем дело. Царь, выслушай его. Ты бредишь, князь? Мою невесту они хотят посватать за тебя. Кто? Кто они? Дядья моей невесты, княжны Мстиславской, шуйские князья. Да ты впрямь помешан, князь. Вот. Вот их челобитня. Матушка-царица, вели невесту мне отдать. Вели, царь-государь, сегодня же, сейчас же нас обвенчать. Об этой челобитне слыхали мы. Позволь-ка поглядеть. Вот, батюшка, ты говорил, сейчас твоя царица знает князь Иван. А на поверку вышло, что не знает. Ее сердешную, ее голубку, ее, которая сейчас как ангел стояла за него. Ее он хочет как грешную, преступную жену, как блудницу с тобою развести, тебе ж свою племянницу посватать. Не веришь, батюшка? Смотри, читай. Новый брак ты мне, великий царь. Мстиславскую возьми себе в царицы. Неплодную ж Ирину Годунову отпусти во иноческий чин. Ты руку знаешь, Иван Петрович, читай же подпись. И в том тебе соборным бьем челом и руки наши прилагаем Дионисий, митрополит всея Руси, крутицкий архиепископ Варлаам, князь... Что? Князь Иван, Иван Петрович Шуйский, его рука, он также подписался. Аринушка, он подписался. Федор. Он, пускай бы кто другой, но он нас разлучит с тобой. Опомнись, Федор. Тебя сослать. Мой царь и господин, не ведаю сама, что это значит, но ты подумай, если князь Иван сейчас хотел свести тебя с престола, он мог ли мыслить выдать за тебя Мстиславскую? Тебя, мою Ирину, тебя постричь. Ведь этого не будет. Не будет. Нет. Не дам тебя в обиду. Пускай придут, пусть с пушками придут, пусть попытаются. Свет, государь, напрасно ты тревожишься. Кто может нас разлучить? Ты царь ведь. Да, я царь. Они забыли, что я царь. Петрович, где тот приказ?